Глава 5. Катерина. Утро началось с любимых тетушкиных оладий и горячего кофе. Я проснулась слишком рано и застала, как она возится у плиты. Словно окунулась в детство, когда перед школой забегала на кухню, а Любушка пекла блинчики или оладушки, а еще варила для меня манную кашу. Кстати, мою любимую. Никогда не понимала, почему ее многие не любят. Приняв душ, я зашла на кухню и улыбнулась. Тетушка что-то ругалась себе под нос, переворачивала оладьи и смазывала их сливочным маслом. Эта картина возвращала меня в счастливое, пусть не всегда радостное детство. Но счастье было, благодаря ей. «Доброе утро, тетушка». «Ой, доброе утро, милая». «Проснулась? Чего так рано?» Я пожала плечами. «Выспалась». Прошла на кухню и присела за стол. А тут пахнет, как в детстве. «Может, переезжай ко мне? Что тебе с этой сволочью жить?» Об упоминании о муже я скривилась и подвинула к себе тарелку с оладьями. «Сейчас брусничное варенье достану». Я была благодарна тете за то, что она не ждала от меня ответа. Она понимала, что мне нечего сказать. Мне даже нечего было думать. В голове пустота. Я не знала, что мне делать. На кону слишком много судеб. Позавтракав в такой приятной компании, я натянула на лицо улыбку и поехала на работу. Но вместо того, чтобы заниматься рабочими делами, я постоянно погружалась в свои мысли. То и дело в голове всплывал разговор с мужем. И мне никак не удавалось отвлечься. Все потому, что я не знала, что меня ждет дальше. Остаться с мужем-предателем и ложиться с ним в постели, ничего не потерять, либо же остаться ни с чем. «Катерина Витальевна, к вам можно?» Я оторвала бездумный взгляд от журнала и посмотрела на Светлану Семеновну. «Конечно. Проходите». Женщина 55 лет прошла в кабинет и присела в кресло напротив. «Что-то случилось?» Она поджала губы, будто пыталась скрыть свою нервозность, которая грозила передаться мне. «А что я, если мое состояние и так было на пределе?» «Говорите. На прошлой неделе мы обсуждали с вами подарки ко дню Святого Николая». «Так». «И выделили на них определенную сумму». Мне уже не нравился тон, которым она пыталась рассказать мне сложившуюся ситуацию. «Деньги должны были поступить вчера». Я прищурилась. «Неужели...» «Их нет, Катерина Витальевна. Такое с нами впервые. А у нас Новый год на носу». Я схватила ручку, пытаясь скрыть свою нервозность, но, кажется, только привлекла внимание. «У нас проблемы?» «Нет. Скорее всего, Яков Фомич просто забыл предупредить финансовое отдел о перечислении. Я сегодня наберу ему и напомню». «Хорошо. Нам следует поторопиться. Праздник через несколько дней». «Я поняла вас. Позвоню прямо сейчас». Светлана Семеновна вышла, а я тут же схватила телефон и принялась набирать мужу. Он ответил не сразу. Я набрала по новой. «Он таким образом мстит мне за то, что я узнала о его шлюхе?» «Да», — ответил резко. «Давай ты не будешь вымещать свою злость на мне, ладно?» «В отличие от тебя, родная, я работаю». Я плотно сцепила зубы, чтобы не начать ругаться. «Вдох-выдох, Катерина. Будь терпимее к этому грубияну. Яков Фомич, я звоню вам по рабочему моменту. Нам на счет вчера деньги не упали». «Правда? А должны были?» «Яков», — выдохнула я, устало сжимая переносицу. «Давай по-нормальному. Неужели у тебя ко мне нет никаких чувств?» «Почему же? Есть. Но ты сама не хочешь по-хорошему». «По-хорошему, значит, по твоим правилам? А как же мои чувства? Ты понимаешь, что испытываю я?» «Ничего плохого я не делаю, Катенька. Просто хочу справедливости. Ты мне, я тебе». «Ты сам все разрушил». «Разрушишь ты, Катерина, если откажешься от моего предложения. Потеряешь не только меня, но и своих сопляков». «Перешли мне деньги», — зарычала я в трубку, но в ответ звучали лишь гудки. «Потеряешь не только меня, но и своих сопляков». Следующие 10 минут в голове крутились только эти слова, Мой муж, как никто другой, знал, насколько важна для меня моя работа, наши дети и весь детский дом. Знал и бил в самые слабые места. Телефон издал оповещение. Я смахнула блокировку и почувствовала укол в сердце. На ваш счет поступило 5000 рублей. И тут же сообщение от мужа. На женские штучки, любимая. Подонок.